Глава 11. Подоспевшие по сигналу СОС подразделения Альфы не позволили ренегатам обрушиться на город, выставив заградотряд между захваченной неприятелем крепостью и главным поселением. Южный форт выгорал, как Москва после нашествия Наполеона, чадя высокими столбами дыма и облизываясь языками пламени. Большая часть выжившего населения ретировалась в город, находящийся в 2 километрах от крепости и соединяющийся с ней длинным мостом через реку. Участие в защите горожан приняли и бойцы «Вымпела», группа которого дежурила неподалеку. Теперь они заняли мост и надежно удерживали его, отразив уже 2 атаки ренегатов. Бандиты, обломавшие об их заслон зубы, откатились, плюнув на бессмысленность дальнейшего штурма, и учинили погромы в крепости. Бункер ученых захватили бойцы Харда, хотя некоторая часть научных работников успела скрыться с беженцами за мостом. В закрытой лаборатории остался ее главный мозг, профессор Леознов. Из-за проводимых работ над сегментацией пространства посредством влияния аномалий за глаза, получивший прозвище «Сегмент». Его судьбу разделили несколько научных сотрудников из ближайшего окружения и несколько подопытных кроликов. В большом прозрачном вертикальном инкубаторе находился андроид, получеловек-полуробот Синцов, в прошлом видный ученый в области телепортации. Едва ли не со времени судного дня он носил кодовое наименование «Бром». Что именно творили над ним люди Леознова и какие цели преследовали, никто не знал. Но поговаривали, что «Сегмент» пытается выудить из «Брома» коды и шифры тайного объекта в районе Больших Луж и Дуги, скрытого многие тысячелетия и ожидающего какой-то особой миссии или сигнала. Поэтому так стремился попасть сюда полковник Харт, завладевший бункером. Выставив охрану, полковник прочно обосновался в лабораторном комплексе и принялся за дело. Обыски, допрос сегмента его окружения, показания Брома и анализ экспериментов по телепортации. В помещение, где полковник с пристрастием допрашивал одну из лаборанток, ворвался его помощник, раскрасневшийся и возбужденный. «Полковник, мы не смогли завладеть тотемом. Помешали люди нумизмата и фараона, которые тоже пытаются до него добраться. Не хватает людей для более масштабных поисков. Есть информация, что тотем покинул пределы форта. Сейчас выясняем, в каком направлении и с кем. Полковник, черт, ты меня расстроил. Мне нужен тотем, особенно его внутреннее содержимое. Даю тебе последний шанс выяснить подробности и найти следы, иначе отправишься туда, где тебя ждут бывшие родственнички и где очень хреново. Ты понял меня?» «Так точно, полковник. Возьми моих бойцов, обшарьте все, выверните наизнанку осведомителей и тех, кто причастен к выносу тотема, но чтобы к вечеру все было ясно, как божий день. А пока никому никакого отдыха. Выполнять. Есть». Через 2 часа Харт знал в подробностях, кто сбежал с тотемом и в каком направлении. Раздраженный до крайности фараон и нумизмат тоже не сидели, сложа руки. Оба потеряли в погоне за тотемом людей, к тому же узнали, что охотников за священным артефактом теперь не 2 и даже не 3, включая Харда, а больше. Кто-то и вовсе не поселенцы форта, тоже имел виды на тотем и даже знал, для чего он нужен. Отслеживаемый демонами трэш не мог приложить руку к похищению артефакта, так как по информации нумизмата погиб от когтей гарпий. Значит, были кроме него еще те, кого демоны не вычислили, кто проник в форт и сумел во время штурма завладеть драгоценностью. И если главарь ренегатов просто бесновался от злости, то нумизмат, ежеминутно вытирая платком толстую шею и мокрый лоб, нервно теребил портупею Маузера и злобно зыркал на Булита, помощника фараона. Они втроем обосновались в здании Совета Старейшин, где наводили марафет их подчиненные, вытаскивали трупы и переоборудовали помещение под нравы новых хозяев. Остальные занимались грабежом и насилием. С улицы доносились пьяная ругань и крики. «Значит так, попадало вот и ходячее», после матерной брани сделал заключение фараон, обращаясь к Булиту. «Отработаешь свой косяк и принесешь мне тотем. И меня не волнует, где ты будешь лазить в его поисках. Хоть всю ночь рылом рой землю, но этих ушлепков найди и принеси мне их головы. Раз просрал арт, как последний, вот и вали нахрен, ищи. Возьми пару десятков толковых пацанов из своих и хоть задницу себе порви, но без тотема не возвращайся. А я тут подумаю, оставить тебе хабар фортовский или нет. Все, пшел с глаз моих». Контуженный гранатой Малова, ренегат, бряцая хоккейными латами, забрызганными кровью и грязью, открыл рот, чтобы уточнить что-то, а заодно и возразить, но его прервал нумизмат. «С тобой пойдет серый демон, мой человек, и еще десяток братьев. Пригодятся. Будьте постоянно на связи, не сритесь там, и чтобы никаких дележей и разборок. Иначе найду и лично кишки выну. Будут проблемы, сообщайте. Порешаем. Не достанете тотем с артом, выкуплю тебя у фараона и на кусочки разрежу. Вместе со всеми виновными. У меня все». Булит недоуменно взглянул на шефа, тот пожал плечами и развел руками. Ренегат-здоровяк пробурчал что-то нечленораздельное и, гремя доспехами, выбежал наружу. «Я ничего лишнего, надеюсь, не сказал», но нумизмат повернулся к фараону и подмигнул. Тот усмехнулся, блеснув золотой фиксой. «Значит, говоришь, выкупишь его? Ню-ню. Иди, собирай выкуп. Ох, чую, тотем уже тю-тю и плывет сейчас туда, где ему место, гребаный шухер. Типун тебе!» Демон закряхтел, прищурился и уперся руками в колени. «Ну а теперь давай, фараончик, делить трофеи. Вот мои предложения». Для обеденного привала трое путников тщательно выбрали подходящее место. Расщелина в глубоком лагу подходила как нельзя кстати, но очаг разложили на ее выходе возле отдельной скалы. Обрывистые склоны, заросшие елками, позволяли избежать взглядов случайных гостей. Уходящий вниз к притоку реки ступенчатый каскад уступов в десятки метров от привала также надежно закрывал беглецов от опасности с этой стороны. Оставалась тропа, бывшая когда-то грунтовой дорогой, она петляла между холмами и уходила на запад. Малой вернулся от обрыва и предупредил об аномалии на самом краю. Трэш проверил и убедился в правоте парнишки. Разожгли костер, определили график дежурства, начали готовить обед. Желание сталкера поесть мясо совпало с появлением крупного свинорыла. Смесь кабана с быком, жуткой производной дуги, отличалась недюжиной силой, лапами-клешнями и плоской клыкастой мордой с роговыми наростами на круглой голове. Имея огнестрельное оружие, любой абориген Пади достаточно легко справлялся с полуторатонной тварью, которой издалека выдавали постоянное хрюканье и громкое движение. Обычно мутанты ходили парами, реже семьями, но в этот раз друзей посетила одиночная особь. Малой, сидевший на посту в верхушке скалы, издалека заметил зверя и известил остальных. Злата тревожно взглянула на Трэша, но тот остался невозмутим и спокоен. Сталкер отрезал кусок каткапроновой веревки в палец толщиной, поднялся и неспешно пошел к обрыву. Злата, нахмурившись и недоумевая, следила за его манипуляциями, но на всякий пожарный изготовила к стрельбе СВУ. Когда свинорыл появился из невысокого ельника, Трэш накинул большую петлю на гранитный останец возле края каскада, натянул, подергал и вернулся к костру. Ловко скрутил петельку на своем конце веревки, незаметно натянул ее на запястье и встал истуканом посреди поляны. Справа прохладный сумеречный лог, слева костер, впереди скала с карабкающимися на нее малым и златой, а позади обрыв. Несущийся с пологого склона свинорыл ни на секунду не задумался о грозящей опасности, сходу бросился на жертву. Трэш подмигнул Злате, наводящей винтовку на тварь, успокоил ее жестом и сжался в пружину. Не раз ему приходилось сталкиваться с такими монстрами, убивать их или просто делать ноги, поэтому опыт кое-какой имелся. А после случая с рогачом уверенности прибавилось. Сталкер вскрикнул и побежал, преследуемый живым тараном. Рюкзак, броник и вал остались у костра, поэтому бежалось легко. Свинорыл, почти нагнавший жертву, поднажал и даже тюкнул клешней по подошве мокасина убегающего человека. Но вдруг добыча нырнула в воздух и резко ушла в бок. Мутант, дико завизжав, камнем рухнул вниз и тот же попал в хват, воронкообразную аномалию, давно поджидающую неосторожную жертву. Трэш плюхнулся на скалистую стену и повис, удерживаемый страховкой. Неприятно хрустнули кости свинорыла, визг мгновенно прервался, а уступы обрыва забрызгал и облепил ошметками разорванной плоти. Сталкера передернуло, он выбрался на край обрыва, принимая протянутую руку, подоспевшей Златы. Девушку переполняли эмоции. Трэш отряхнулся от пыли и съязвил. Нет бы сказать, милый, ты не ушиб лобик, давай я тебя полечу и расцелую. Она еще и ехидно улыбается. «Ладно, ладно», – Злата рассмеялась. «Милый, вот теперь не надо. Могла бы и без подсказок со стороны. Вот же козёл, а? Я же за тебя волновалась». Под звонкий смех малого девушка прильнула к сталкеру и уткнулась его плечо лицом. Трэш подмигнул парню и оторвал от себя Злату. «Напугалась, маленькая? Я просто сходил в магазин за мяском. Сейчас сбацаем шашлычок, пообедаем как следует. Через час двигаем дальше. Поможешь оторвать от камней эти чудные ошмёточки?» «Конечно, дорогой». Злата шлёпнула сталкера по груди. «Дурак, в следующий раз предупреждай, когда захочешь снова сигать в пропасть. Я ещё после рогача не отошла». Вскоре все трое за обе щеки уплетали жаркое из свинорыла с горбушкой чёрствого на такого вкусного хлеба. Солнце припекало, убаюкивающе шелестело ярко-зелёное листва кустарника, да стрекотали в траве кузнечики. Малой со скалы обозревал окрестности, строгая лук и стрелы. Трэш развесил курточку и сорочку на ветвях. Развернул карту и сравнивал её обозначение с объектами на местности, часто посматривая на мерцающую дугу. Теперь до неё оставались считанные километры, и сейчас она своей величественностью приковывала взгляды. Огромное радужное коромысло простиралось от подножия плато Зеро до больших луж. Сияющая субстанция, словно дорога между двумя планетами, оставалась неподвижной, зримой, но полупрозрачной. А ведь она в любую минуту могла родить вспышку, свет которой ослеплял всё живое вокруг. Трэш вспомнил об этом, вздрогнул и нацепил параллаксы. У кого ещё специальные очки имеются? Далеко не убирать и вообще надеть и на дугу без них не пялиться. Вмиг зомбаками станете. «У меня есть», – откликнулась Злата, заготавливающая мясо впрок. Её обнажённые плечи приковывали взгляд не меньше дуги. Трэш жадно сглотнул. «Малой, а ты что молчишь?» «Нет у меня. Всё потерял, блин. И арбалет, и крючки, и очёчки». «Вот тогда не вздумай туда глазеть, понял? А очки дело наживное. Что-нибудь придумаем. Ты хоть наелся?» «Угу, давно так не хавал». Мальчишка с благодарностью посмотрел на старших и погладил живот. Через минуту что-то привлекло внимание малого. Он долго вглядывался вдаль поверх ложбины. Потом медленно сполз за край камня и присвистнул. Трэш и Злата вскинули головы и застыли. «Кажись, к столу гости пожаловали. Со стороны форта пара челов прёт. Пока не могу сказать, чьи будут». «Так, Злат, провиант под валун, сама вон на тот холм и займи позицию. Сначала определим, кто такие, сразу валить не будем. Инфа нужна и проводники. Я здесь и копаюсь. Малой, алё, ты схоронись на скале, только не шали и не лезь на рожон». «Данила», — Злата прильнула к сталкеру и поцеловала его в губы. Щёки мгновенно вспыхнули румянцем, а глаза забегали. «Типа прощаемся? Или за козла ответишь?» – сталкер хохотнул. «Типа спасибо за шашлыки, козлик». «А, принято. Тогда на ужин снова пойду в магазин, а то мне целоваться понравилось». Улыбнулся Трэш, нежно шлёпнул снайпера по мягкому месту и бросился собирать снарягу. В этот момент малой своим отменным зрением наконец-то определил, кто идёт по тропе, привстал, чтобы воскликнуть от радости, а в спину ему ткнулся ствол винтовки, заставив вздрогнуть. Низкий мужской голос произнёс прямо в ухо. «Жизнь или кошелёк?» «Командир!» Малой резко обернулся и кинулся в объятия холода. «Ты живой! Ништяк!» Из тени ложбины появилась Фифа с винтовкой на плече и автоматом на груди, уставшая и поникшая, но обрадованная встречей с друзьями. Трэш и Злата, радостно приветствуя товарищей, бросились к гостям из скрадов. Костёр разгорелся, а мясо снова зашипело на огне. Малой умчался за новой порцией воды, а усталые путники развалились возле очага и стали делиться впечатлениями и новостями. Им действительно было что рассказать друг другу. «Абзац! Весь отряд потерял», – грустно произнёс Холод после долгого рассказа о приключениях, достал из ранца плоскую фляжку с водкой. «Давайте помянем ребят. Хорошие парни были. Пусть земля им будет пухом». Пригубили все, кроме малого, тот пустил слезу, вспоминая глупую смерть деда Игната и героический подвиг Добрыни. Он продолжал строгать стрелы, вырезал из картона трапеции стабилизаторов и молчаливо слушал разговор взрослых. Злата тихонько переговаривала с Фифой, который знала уже давно. В один момент обе в полоборота посмотрели на Трэша, лукаво улыбнулись и зашушукались. «Не думал, что так близко к дуге подберемся», – Холод поглядывал на огромную арку в небе. «Из наших никто сюда не доходил. Спасибо тебе, твоими молитвами и усердием, и мы здесь. Теперь задача номер два – выжить любой ценой и найти врата. Так я понимаю». «Так, Дэн, Только одна проблема остается. Нет росы, за которой отправился Гур, да и его самого нет. А если нет полного комплекта, врата нам не найти. Значит, не найти и отца. Что делать, ума не приложу. На Гура вся надежда, все мысли мои сейчас о нем. Где, как, что, живой ли. Мы чудом прорвались к Южному форту с такими потерями и приключениями, а каково ему одному. Малой говорит, в крепости его точно не было до штурма. За нами как бы тоже пусто. То, что он уже на больших лужах, маловероятно. Получается, что роса осталась либо в Северном форту, либо с ним где-то на просторах Пади. Хрен знает. Связаться не пробовал по рации? Конечно, пробовал. Молчит Моторола. Ни с кем нет связи отсюда. Видать, влияние дуги. Ну-ка я попытаюсь. Холод вынул рацию, настроил, попытался выйти на заслон. Северный форт, западный, тишина. Только треск в эфире. Запросил Южный форт, молчание. Пустое, как котята слепые. Эх, трэш мечтательно уставился в синее небо. Сейчас бы птицей стать ненадолго, взлететь над этой грешной убогой землей. Только не так, как я уже летал недавно в лапах гарпии. Даже не успел красотой с высоты налюбоваться. Да и некогда было. Как раз готовился стать обедом этой твари. Птицы не птицы, а пронестись бы вокруг дуги на самолете, дельтаплане или воздушном шаре. Пошарить сверху насчет рая этого, будь он не ладен. О, кстати, мальчики, перебила Злата, щурясь от дыма и утирая глаза. Ночью видела шарик, на фоне луны проскочил. Четко видать его было. Какой еще шарик? Холод скинул голову. Воздушный. Ну, стратостат, аэростат, или как там он вообще называется. Трэш переглянулся с Холодом и уставился на Злату. Ты уверена? Это когда? А вот когда тебя на утесе выцеливало, тогда и видала. Может, глюки с голодухи были или от страха в глазах зарябило? Как раз рогач тогда ко мне обниматься вместо тебя полез. Сам ты, блин, по чесноку видела. В южном направлении парил. Ну, или на запад. Кстати, куда ты сюда и снижался. Чего молчала-то? Так забыла как-то. Один тут отвлек, понимаете ли. Ты тоже подумал о том же, что и я? Думаешь, Гур? Спросил Холод, уставившись на сталкера. Слушай, в Северном форту вроде как имелся воздушный шар. Они на нем грузы и почту возили между поселениями. Правда, давно уже, пока ренегаты их не подстрелили однажды. С тех пор вроде летать перестали. Да, слышал я про него, помню. Трэш задумался, потирая нос. Может, и Гур. Тогда он недалеко должен быть. Слышь, Дэн. Холод кивнул и хотел добавить еще что-то, но вдруг недалеко в лагу раздался резкий свист, затем послышался хлопок. Все тревожно вскочили, руки невольно потянулись к оружию. «Моя свистулька сработала, у нас гости». Холод заторопился, собирая снарягу. «Малой, живо наверх, зацени сектор. Злат, ты на прежний скрат». «Дэн», – Трэш взял за плечо Холода. «Работаем, сталкер, видать, по следу нашему идут. Анжел, плохо мы веточками мели, блин, я за скалу. Фиф, ты вправо прими, там Лёшку быстро сваргань». «Поняла», – Фифа чмокнула в щеку любимого, тряхнула валом и рванула к уступу. «Берегите себя, мужчинки». «Я за ней буду, подстрахую». Трэш навешивал на себя снарягу. «Малой, стой, надень мой специфик, подгони лямки и береги себя тоже, понял?» «Угу». Паренек кивнул и, схватив комбез, полез на скалу слева. «Не смей умирать, козлик», – шепнула Злата Трэшу на ухо, поцеловала в небритую щеку и тенью метнулась к скраду. Через считанные секунды полянка опустела, только чадили угли и ветерком носила обрывок старой желтой газеты. Трэш натянул петлю на запястье, спрыгнул на первый уступ скального каскада, вытянул наружу поверх края острого камня. Пробежался оценивающим взглядом по местности. Фифа засела метрах в 10 от него за валуном возле обрыва и готовила к бою бесшумный автомат. Злата короткими перебежками очутилась на холме за елками, залегла за камнем, поросшим мхом. Холод исчез за скалой, будь то его и не было здесь вовсе. Малой забрался на скалу, приник к обломку базальта и осторожно выглядывал из-за него, изучая лог. Трэш оглянулся. Глубокий широкий каньон, аномалий хват в 3 метрах от него, засохшие кровавые пятна на стенках уступа, парящий в небе стервятник. Господи, хоть бы гарпии не объявились. Их еще тут не хватало. Малому надо было пистолет хоть дать, а то с одним самодельным машет что-то. Опачки! Ренегаты, мать их за ногу. Сколько? 20, что ли? Ну, эко невидаль. Разберемся. Покрошим батон птичкам. Малой жестикулируя показал знак распальцовки и ладонь на горле. А потом 2 раза 2 пятерни веером кивнул, сжался в комок и замер. неприятель подходил. Дозор ренегатов из двух человек предусмотрительно оторвался от основной группы и появился на полянке, водя стволами по сторонам и фильтруя пристальными взглядами округу. Один из них присел на корточки, поводил рукой над углями, потрогал золу и пнул остатки пищи и шпажки. Другой, прицелившись в оптику вихря, повернулся кругом, не снимая палец со спускового крючка. Со скалы прилетел камень размером с кулак и тюкнул сидящего у кострища. Ренегат охнул, упал на бок, матерясь и проклиная природу. Второй бандит тут же вскинул автомат и уставился на верхушку гребня. «Чеши сюда, малек, иначе свинца влеплю по самое не хочу. Шевели колготками, шпана!» «Сам вали сюда, баран! Слабо залезть?» «Офуел совсем, чели!» «Копыта бросай сюда, сказал, молокосос, иначе шмаляю нахер!» «Патрончиков не жалко, чмо!» «Ах ты! Да я тебя ща на эти угли положу и котлету сбацаю, сопля! Ты растяжку там сварганил? Эй, тебя спрашиваю, ты? Кто еще тут е?» «Автоматика пусти, юноша!» – крикнул Трэш, взяв бандита на прицел вала. Ноги еле помещались на уступе обрыва, позволяя скрываться всему телу. Ренегаты дернулись на голос. Среди нескольких камней у края обрыва заметили голову незнакомца. «Кто таков? Пушки на землю, живо! Ох, нифуя себе! Лучник?» Трэш специально не стал раскрывать ренегатам прозвище Малого, но паренек понял сталкера прекрасно и выстрелил. Стрела впилась в бедро стоящего у кострища, отчего тот выронил карабин и схватился за рану, застонав и причитая. Другой присел от испуга, переместился в сторону и снова вскинул автомат, но уже наверх. Трэш мог бы побиться об заклад, что ренегат сейчас выстрелит, поэтому выстрелил сам. Вал хлопнул, бандит упал, покатился по притоптанной траве, сыпля проклятия и угрозы. Из-за скалы вынырнул холод, моментально оказался возле раненых, тюкнул кулаком того, что со стрелой в ноге, отправив его в нокаут, а другого схватил за шиворот и уволок в свое укрытие. Снова наступила тишина. Поляна ждала очередных жертв. Не успел холод допросить пленного, пару раз стукнув по ране на ноге, как из лога показалась следующая пара. Эти вели себя испуганно и напряженно, застыли на границе темноты и света, прямо на выходе из низины прокачивали сектор. Один их товарищ неподвижно лежал около дымящихся углей, второго вообще не было видно. Бандиты переглянулись и сделали осторожный шаг вперед. Сзади к их пяткам упала гладкая матовая болванка. «Мля, шухер, сис!» – заорал один из ренегатов, пытаясь отпрыгнуть подальше. Граната разорвалась небольшой вспышкой, дым затянул устье лога. Ренегаты растянулись на щебенке и застыли. «Следующие!» Голос холода улетел непродолжительным эхом в темноту ложбинки. «Отдайте нам тотем, и мы свалим отсюда!» «Отвечаю!» – донеслось в ответ. «Булит тебе кишки вынет, зря ты так, земляк!» – прогундосил ренегат у ног холода. «Свинорыл тебе, земляк, понял? А твоего хоккеиста я видал в одном месте. Давно хотел с ним поквитаться. Хватит ему уже пать топтать своими конькобежными валенками. Так, вставай, чмо, пора тебе поработать немного, харе валяться». Спецназовец поднял за шкирку застонавшего бандита, сбросил с него рюкзак, толкнул к основанию скалы. Не убирая автомат от щеки, свистнул. Сверху отозвался Малой. «Собери хабар и иди на запад до опушки сосняка. Как понял?» «Понял, командир», – откликнулся Малой и спустился по тыльной стороне скалы. Тотчас по верхушке, где он только что сидел, защелкали пули. Холод не стал дожидаться окончания, подтолкнул пленного стволом. «Вперед, фраерок! Своего быстро поднял, и дуй к своим!» «Шутканул сейчас?» – скривился в заискивающей ухмылке бандит, не веря ушам. «По хребту вдаришь, как только отойдем. Еще чего? Я не поганый отморозок, в спины, как вы, не луплю. Шевелись, ёптить!» Ренегат схватил за руку кряхтящего другана, поднял и потащил к логу. За их спинами на полусогнутых мягко ступал по камням холод, глядя в прицел Абакана. Трэш удивленно смотрел от края обрыва на действия командира заслона, пытаясь предугадать его дальнейшие планы. Фифа недовольно помотала головой, поправила бандану и снова припала к автомату. Малой закинул на плечи скарб и оружие пленных и с луком в руках медленно побежал по тропинке на запад. С вершины холма хлопнула СВУ Златы. Второй раз. В лагу затрещали автоматы ренегатов, им ответил длинной очередью Абакан. Бандиты скосили очередями своих раненых дружков и открылись. В ответ получили веер пуль и залегли. Проход вперед им был явно заказан. Булит отправил пару стрелков в обход, но их сняла опытная Злата. Плюнув на скатившиеся к его ногам тела, Верзилов в хоккейных доспехах поднял автомат с подствольником и выстрелил вогом. Затем пнул одного из подчиненных. «Мля, пшел вон! Живо мне голову притащил этого пентюха! Вы трое с ним! Пулей!» После разрыва очередной гранаты и трех коротких очередей Бакана вернулись двое. Булит опустил забрало шлема, подошел к одному из неудачников и головой ударил его в лицо. «За что, мля?» – скорчился бандит, зажав окровавленную физиономию руками. «Нос, кажись, сломал. Я сейчас вам всем тут носы против резьбы выкручу, уроды, мать вашу. Фули стоите, там один-двое смертничков, а вы в памперсы наложили, бляха-муха. Где серый? Эй, святоша, мать твою вдыхла, а вы какого хрена стоите в сторонке? Ни одному пушечным мясом тут скакать». «Мы думаем», – монотонно проговорил демон, сидя на траве и держа винтовку поперек колен. «Не нужно поспешных действий и лишних телодвижений. От этого крови меньше не будет». «Да ты чё?» Булит только хлопнул себя по шлему, настраиваясь на боевой лад и распаляя дух, как позади раздался свист сидевшего на стрёме ренегата. «Вот ё! Обошли, что ли? Звездец!» Но вскоре он понял, что ошибался. К ним подоспели свежие силы. Только вот чужой группировки. «Каратели Харда пожаловали. Пипец! Еще этих тут не хватало. Успокойся, брат, ты сильно возбужден, и норов», – начал сектант, но Булит, ударяя себя кулаком в бронированную грудь, брызнул слюнями. «Какой нахер я тебе, брат? Успокойся ему, ишь, мля!» Он, вероятно, хотел добавить еще что-то, но появление черных карателей его отвлекло. От увешанных оружием и доспехами бойцов отделился один, с красным околышем на шлеме и каким-то символом на груди, приблизился к Булиту и сухо доложился. «Отделение черных прибыло. Старшим Шток, то есть я, приказано присоединиться к вам, оказать огневую поддержку и достичь объекта. Все». Булит переглянулся с Серым, мельком посмотрел на опешивших братков, нахмурился под забралом шлема и уставился на новоприбывшего. «Кем приказано? Какую нахрен поддержку и какого еще в жопу объекта?» «Посильную помощь по продвижению в район Больших Луж. Найти врата, но до этого перехватить тотем форта. Приказ полковника Харда. Еще вопросы имеются?» – отчеканил офицер карателей. Его немаленькая фигура, облаченная в дорогие крепкие латы, впечатляющие оружие и железная нотка в голосе, не сулили ничего хорошего, но главарь штурмового отряда ренегатов, известный своей жестокостью, не мог, не умел и не хотел принимать сказанного. «Забрало свое прикрой, орелик, не ровен час попортится и завоняет добыча тиерменов, мля. Фули мне приказы твои глашатые. Я тут власть и мне решать, кого нагонять, куда чапать и зачем, ясно?» «Послушай, отморозок дырявых ворот». Офицер в черном подошел к Булиту вплотную, в упор глядя сквозь защитную решетку шлема. «Это ты открой свое забрало, когда разговариваешь с офицером, действующий в паде военной группировки. Не смей перечить мне тут и брызгать соплями. Я получил приказ командира и выполни его, несмотря на нытье какого-то заречного сморчка. Как только задание будет выполнено, лучше тебе, ублюдок, не попадаться мне на глаза. Я ясно излагаю. Фалк, Шрек». Тотчас двое амбалов из его отряда, скрипнув латами, заняли боевую позицию, направив пулемет и муху на оставшихся в лагу бандитов. Другие бойцы в черном припали на одно колено и ощерили стволами в разные стороны. «Да ты, я!» – заблеял Булит, теряя от ненависти и негодования дар речи, но его остановил серый демон. «Хватит ругани, братья, мы здесь не для этого. Пока не стали удобной мишенью для врага, нужно разработать план и срочно двинуться по следу беглецов. А свои разборки оставьте на потом. Думаю, у вас еще будет для этого время». «По какому следу?» – отвернулся от офицера карателя Булит и поднял забрало шлема. «Вон они, залогом засаду устроили. Чего их искать?» «Даже так?» – черный отошел на шаг назад, достал незнакомый всем присутствующим прибор и включил его. «Сколько их, чем вооружены, места позиций? А хрен их знает. Иди, позырь сам». «И ты считаешь себя тут самым умным, чучело заречное?» «Чего?» Булит дернулся, но остановился. Под взглядом Серого сжал кулаки в боевых перчатках, выругался и сплюнул. За него ответил поднявшийся демон. «Таких данных не имеем. Что будем делать, брат, решай ты. У тебя опыт и сила». Офицер-каратель усмехнулся, но жесткие черты его бледного лица остались неизменными. Он отдал бойцам команду отставить, подозвал двух ближайших, махнул крайней двойке солдат и показал на запад. Те кивнули и полезли по склону лога наверх. «Там снайпер колотит», – проворчал Булит. Они разберутся сами», – сухо отрезал офицер и поднял на уровень груди прибор, находящийся в руке. «Но смотрите», – ехидно скривился ренегат, следя за манипуляциями карателя. «Сканер, что ли? Какими судьбами в наших краях?» «Давай без глупых вопросов. Итак, что видим на экране навигатора?» Профессора Лиознова и подопытного Брома разговорили быстро. Одному насильно скормили туза, другому вкололи сок щавеля, пригрозив отключить от системы жизнеобеспечения. Сегмент под влиянием наркотического дурмана рассказал все, что знал, успев утомить полковника Харда болтливостью. Бром отвечал строго на вопросы черного карателя, смиренно повиснув на стальных зажимах инкубатора. На человека он походил уже мало, как, впрочем, и сам Хард. Что тот, что другой, были словно изваяны из мрамора. Ни тени эмоций, пустые мутные глаза, механические движения. Полковник встал и нервно заходил взад-вперед по кафелю лаборатории. Кругом провода, кабели, компьютеры, колбы исполинских размеров, баллоны и прочая утварь исследовательского центра. Мерцание люминесцентных ламп, треск генератора в углу и гудение системного блока дополняли рабочую картину тайной лаборатории. Ощущался резкий запах озона. Опутанный проводами и капельницами Бром одними глазами следил за маячившим офицером в черных доспехах. Не выдержал, задал вопрос. «Зачем вам так сильно нужна армада? Вы же совсем с другими целями ищете ее, не как остальные, в поисках рая. Вам не попасть в армаду, даже если найдете врата. Зов армады для избранных, только избранный может попасть в нее, а вас она явно не ждет». «Пасть заткни, тебя никто не спрашивал. Тут вопросы я задаю». Полковник приостановился напротив инкубатора из оргстекла, посмотрел в глаза Брома. «Значит, рай – это, говоришь, то же самое, что армада? Вся мразь Пади верит в рай, а он и есть армада? Так, милейшая, чего же это я не могу попасть туда? Чем я так плох? Ты не избран. Это я уже слышал. Хватит мне мозги пудрить. Кто такие избранные, почему именно я не могу попасть в сердце армады?» Бром молчал, закрыв глаза без ресниц, на бледном лице ни волосинки, ни изъяна, сплошная маска Пьеро. Он долгое время находился здесь, и никто из мира живых не знал, что его мучения начались очень давно. Еще с аварии на известной атомной станции, где он был начальником секретной лаборатории, и сам проводил опыты над мышками, кроликами и даже заключенными тюрем, изучая способности живых организмов к телепортации и выживанию в параллельных средах. «Говори!» – гаркнул Харт, двинув кулаком по оболочке инкубатора, отчего сверху свалилась и разбилась об пол пробирка. «Я ведь отключу все питание, и ты сдохнешь в страшных конвульсиях. Отвечай на мой вопрос, тварь!» «Напугал!» – прошептал Бром, приоткрыв глаза. «Я давно привык к любым внешним и внутренним воздействиям. Этого я не боюсь, как и отключение. Может, я и так мечтаю умереть, чтобы уже все это закончилось раз и навсегда?» «Так, кнут не помог, нужен пряник», – подумал полковник, а вслух даже неожиданно для себя выдал. «Отвечай на мои вопросы, и я доставлю тебя к вратам». Лицо Брома вмиг преобразилось, глаза предательски заблестели, выдавая его истинное желание. И это не ускользнуло от умного и расчетливого Харда. «Ты серьезно? Этого не может быть», – Бром оживился. «Для меня нет ничего запретного, я могу все. Ты действительно можешь показать мне армаду? Ты обещаешь доставить меня туда?» Бывший профессор задыхался от перевозбуждения. «Так точно. Я же знаю, что ты бывший избранный. Ты был там, ты видел ее, и тебе безумно хочется оказаться там снова». «Да». Бром дернулся и немного сбавил тон. «Я не избранный. Я не смог стать им. Армада не приняла меня, и я догадываюсь, почему. Но я очень хочу снова оказаться там». «И почему? Что? Почему тебя не приняла армада? Что нужно сделать, чтобы стать избранным и войти в нее? У меня не было четвертого ключа от врат, только три». Глаза полковника чуть не вылезли из орбит, физиономия вытянулась и стала похожа на лошадиную. Пальцы задрожали, чего никогда раньше не бывало. Он сжался в пружину, напрягся и, прищурившись, замер, словно статуя. «И? Говори. Поклянись, что возьмешь меня к дуге, а там я покажу тебе тайные тропы к вратам и сам вход в армаду. И расскажу все про... Говори. Обещаю, что ты увидишь врата. – прошипел Харт, уже не скрывая неподдельного интереса. «Это тайна, которую знаю только я, и теперь узнаешь ты», – начал Бром, угадав мысли карателя. «Убери лишних из помещения и не перебивай меня». Харт встрепенулся, обернулся и, мрачно посмотрев на часового, жестом приказал ему убраться. Когда боец исчез за тяжелой дверью, полковник с трудом проглотил ком в горле и кивнул распятому профессору. «Существует 4 ключа от армады, способных отключить ее или, наоборот, активировать. Сейчас она находится в рабочем режиме, потому что 3 года назад ее неправильно активировал я. Подробности этого идиотского действия и предысторию поиска армады я не буду излагать, расскажу только самое важное. Я привел ее в рабочее положение только 3 ключами, поэтому, скорее всего, армада сработала неверно, образовав обширную аномалию дуга. Это огромная парабола с директрисой длиной в 9 километров в результате выплеска энергии накрыла прозрачным энергетическим куполом городок Энск в низине и вообще всю местность рядом. Дуга создает мутантов, зомби и некоторые виды аномалий. Действия ее, вероятно, уже знают в паде все, поэтому никто туда не суется. Дуга сеет смерть и охраняет врата». «Так это ты включил армаду и сотворил судный день?» – перебил Харт рассказчика. «Не перебивай меня, полковник». Бром с трудом справился с волнением и болью в висках, облепленных контактами. «Именно я сделал это. Да, я. И весь мир погиб. Из-за меня. Я не знал. Не специально. Вечно мне не везло у самой финишной черты. Вроде вот уже рядом, но всегда происходило что-то ужасное, перечеркивающее мои многолетние творения, мою жизнь. Тогда, в 86-м, этот взрыв на АЭС испортил все мои наработки, хотя и позволил познать другой мир, зону действия порталов и переносов в пространстве и времени. Много позже моя мечта, мое око кануло в ничто, обратилось в прах, не успев сотворить сверхновый ковчег. И причиной его краха явились сталкеры. А 3 года назад, когда я вплотную приблизился к тайне армады, на моем пути встали стражи. Они не пускали меня к вратам, все попытки заканчивались неудачей, погибли почти все мои люди, хотя считались лучшими воинами и защитниками. Мне удалось пробраться сквозь врата и достичь армады, но я потерял 4-й ключ, которым завладели стражи. 3 оставшихся позволили активировать армаду, но неправильно. Потоком мощной энергии меня выбросило наружу, а позже меня подобрал болотник, местный врачеватель, основавшийся у больших луж. Он выходил мое искалеченное тело и оставил жить у себя на болотах. Судный день, произошедший тогда, явился следствием техногенной катастрофы, которую устроила армада, выплеснувшая накопленную за многие тысячелетия энергию. Сокрушительная волна 3 раза обошла планету, разрушив цивилизацию и столкнув человечество в бездну Средневековья. Не пострадал только центр выброса с самой армадой и небольшим районом возле нее, позже ставшим падью. Дуга надежно оберегает армаду и вход в нее, врата. В лесу возле больших луж, где я изучал чащобу, собирал и исследовал артефакты и прочие порождения дуги, меня схватили дикари. А у них совершенно случайно меня отбили бойцы отряда самообороны Южного форта. И чуть позже я оказался здесь, в исследовательском бункере. Ученым во главе с Лиозновым удалось кое-что узнать и понять благодаря экспериментам, но про армаду они не знают. Результаты судного дня, изучение дуги, опыта надо мной – все это позволило им вплотную подобраться к тайне армады и управлению пространством и временем. «Что такое армада сама по себе? Машина времени?» – выдавил из пересохшей глотки Харт. «Армада – наследие древней цивилизации, основателей из параллельного мира, которые первыми заселили древо миров. Армада самостоятельно проваливается между мирами, свободно перемещается то в один, то в другой. Она сама по себе является узлом пространств, через который можно попадать в разные миры и времена. В ней, как в ковчеге, заключены семена жизни, воспользоваться которыми могут только избранные, либо сами основатели. Армада – одновременно орудие уничтожения и созидания. И от того, какая энергетика преобладает в большей части мира, темная или светлая, зависит, как она в нем заработает. Это огромный подземный накопительный комплекс, энергоноситель, аккумулятор в виде октаэдра. Ну, как бы проще объяснить, 2 пирамид с общим основанием. Человечество передавало из уст в уста легенду о предтечах. Так вот, она далеко не беспочвенна. Это они создали миллионы лет назад армаду для сдерживания излишков энергии, скапливающейся между множеством параллельных и не только миров, чтобы в будущем использовать ее для создания нового мира на смену погибшему. Сколько таких комплексов может находиться во Вселенной, неизвестно. Может быть, он только один. Армада сделана из неизвестного суперпрочного материала, способного менять состав и превращаться в любую другую субстанцию. Изнутри она испещрена каналами, лабиринтами, тоннелями и лифтами. Лифты виртуальные, голографические. В такой попадешь и окажешься в другой части армады. Можно навечно заблудиться, а можно попасть к основанию, где находится ареал, по сути, машина времени для передвижения в пространстве. В самой нижней вершине октаэдра тупик для лифта, типа ад, место обретения пустоты, то есть ничто. Человек или любая тварь, попадая туда, попросту исчезает из мироздания. Вход в армаду замаскирован в верхней вершине пирамиды под толщей трясины. Эти болота и есть большие лужи. Конечно же, никто не знает про армаду, не видит ее и не может добраться. Поэтому армада на многие тысячи лет скрыта от человеческих глаз. Что с ключами? Какие они? Где? Тотемы фортов? Это они и есть? Полковник, ставший похожим на студента, штудирующего лекцию, уже уловил суть рассказа. Какие тотемы? Ничего не знаю про тотемы фортов. Ключи – это четыре редчайших артефакта – роса, изоплит, аура и искра – символы всех природных стихий. Я смог применить только три, потому что искру отобрали у меня стражи, а позже она перекочевала в восточный форт на хранение тамошним старейшинам. Остальные три тоже разлетелись по паде, а может статься, ушли за кордон. Не ведаю. Ни черта они не ушли. Все арты в паде, в тотемах всех четырех фортов. Получается, Харт глубоко задумался, прижав кулак ко лбу. Получается, что теперь три ключа сами плывут к армаде, а четвертый хранится нетронутым в тотеме восточного форта. Проклятие. Я же послал Штока с бойцами к болотам, а там все равно не все ключи. Так, ты уверен, что четвертый, что искра еще там, в Уральском, восточном форту? Уверен. Так что же я? Полковник выхватил рацию из нагрудного кармана разгрузки, включил и стал вызывать подчиненных, отправленных на помощь ренегатам и демонам по поимке беглецов. Шток, прием! Ответь командиру! Шток, прием! Рация шипела и трещала, но связи со старшим карателем отряда не было. «Значит, этот сталкер не сможет отключить армаду и вообще попасть в рай? Тьфу, во врата! У него нет четвертого ключа, а пока только я знаю, где искра. Тогда нужно...» Харт заткнулся, заметив, как пристально Бром смотрит на него. «Сталкер? Врата? Кто-то кроме меня и тебя хочет попасть в армаду? Отключите ее?» «Да, нашлись такие. Фак их в одно место. Сталкеры и заслон». «Кто такой заслон? Тебе какая уже разница? Оборона города оружейников, спецы из вояк». «Так». «Так это же хорошо. Это чудесно. Необходимо срочно помочь им найти все ключи и устранить дугу, а уж потом начать изучать подземный комплекс. Аккуратно, осторожно, потихонечку. Я могу очень пригодиться», – обрадовался Бром, забрякав клеммами проводов. «Идиот! Что?» «Говорю, конечно, так и сделаем». Полковник опять погрузился в думы, заходил по лаборатории взад и вперед, шепча еле внятно. «Если отозвать Штока не смогу, пусть до конца идет и, может быть, захватит ауру. Возможно, этот везунчик-сталкер уже приобрел и росу, ведь изоплит явно у него. Так, Штоку подмогу не посылать, людей мало, у него там и так помощников хватает с избытком. Ренегаты фараона и фанатики нумизмата – эти олухи тупые, ничего не могут знать про тайну армады. В общей сваре выводит арты, а Шток парень не промах. Возьмет готовенькое мне на блюдечке с каемочкой. Какая-то босота сталкеровская, не помеха. Вроде в болотах больше никого не предви. Стражи. Бром. Стражи эти. Кто они? Не знаю. Что? Как не знаешь? У тебя отобрали четвертый ключ, ты как-то пролез между ними и не знаешь стражей? Я толком не видел их, но очень боюсь. Это не люди. Зверье, каких еще поискать? Хотя немного их. Темно, туман, вопли над водой, выстрелы и огромные тени. Я оступился на помосте, упал, выронил сумку с ключами. Поторопился, схватил ее. А оказалось, что искра выпала. Но возвращаться обратно уже было нельзя. Да, Описание, конечно, то еще. Харт снова подошел к инкубатору. Разберемся с твоими стражами. Невелика беда, если лоха догнать не смогли. Видимо, есть еще один фигурант. Свидетель. Кто этот болотник? Человек. И? Что? Ясно, что не свинорыл или виверна. Кто? Откуда? Чем живет? Я не помню. Ты что, придуриваешься сейчас? Как ты не помнишь того, кто тебя спас и выходил? Идиот. Мне напрочь отбила память. Может, это болотник повлиял на мой мозг и... Ты мне тут туфту не гони, сволочь. Какой нахрен ментал у человека? Имя его помнишь, до и после болота помнишь, а его никак? Ты чё? Честное слово, у меня как пробел в памяти. Я даже облика его не могу представить. Так, в общих чертах. Так говори, черт тебя возьми. Какая внешность у него? Ну, длинный темный плащ, посох, карабин на спине, сума на боку и все. Фак. Такое описание подходит любому бандиту Пади. Ты издеваешься надо мной? Каратель брызнул слюной и побагровел. Клянусь своей жизнью, всем святым. Какой жизнью? У тебя ее давно уже нет. И будет ли вообще? Ты обещал мне? Посмотрим еще. Кстати, уродец, если ты мне соврал или что-то напутал, учти. Я долго мучить тебя не буду. Вообще не буду. Я дочь твою пущу сквозь строй хороводом. Потом буду лоскутки срезать с нее. Что? Лиза? Какая к черту Лиза? Злата, кажется. Мы ее засекли и ведем от города оружейников. Почти в моих руках твоя Злата. А что еще за Лиза? Злата? Она жива? Она в Паде? Брома выгнула дугой, и он заскобрил по глади стекла. Где она? Это точно она? Уймись уже, надоел. Харт резким движением задвинул фарамогу на инкубаторе, слышимость изнутри пропала. Он отошел в дальний угол, открутил пробку, с жадностью присосался к горловине фляжки, крякнул и снова попытался связаться со штоком. Бесполезно. Связи с отрядом так и не было. Как и с людьми нумизмата и ренегатами фараона. Вероятно, дуга глушит связь, больше причин быть не может. Не могли же полсотни рыл сгинуть в одночасье. Так, теперь четвертый ключ. Он в восточном форту. Перехватить его любой ценой, опередить всех и заиметь карт-бланш. Без него никто, никто не сможет вырубить армаду и устранить дугу. А значит, Харт еще раз взглянул через толстое стекло инкубатора на беснующегося Брома. Жалкий вид бывшего профессора Сенцова на секунду вызвал в душе карателя искру сочувствия. Затем полковник Харт снова стал прежним. Он бросил на Брома презрительный взгляд, сжал кулаки и быстрым шагом направился к двери. «Не нравится мне это затишье», – пробурчал Холод, на минуту присоединившись к трэшу. «И подмога черных в особенности. Знаешь что, оборону вчетвером держать мы не будем. Селенки все равно не те, а у тебя миссия иная. Поэтому дуй-ка, Данила, на запад, прихвати малого и следуй по запланированному маршруту. Мы здесь прикроем вас, сколько сможем. С пути истинного собьем этих гавриков, а если повезет, нагоним вас позже. Дэн, все, трэш, все, никаких но. Пока я командир отряда, старший по званию и более опытный в военных делах, поэтому мне решать. Злату оставь нам в помощь, она девка с виду слабенькая, а в бою фору любому даст. Снайпер каких поискать. Мне еще один ствол совсем не лишним будет. Где сбор, если что? Да я эту местность не знаю. Давай глянем. Трэш сноровисто вынул топографическую карту, разложил на камне, придерживая края, взглянул вместе с наклонившимся Холодом. Вот большие лужи, вот, видимо, дуга. А здесь где-то мы. Так, если идти ровно на запад, вдоль подножия гор, блин, тут уже край карты, плохой масштаб. О, а это что? Холод ткнул пальцем в точку карты среди болот. «Чё за фигня? Брак? Не знаю. Раньше не было. Странно». Трэш почесал перчаткой затылок, смотрелся в карту еще раз. На бумаге, среди штриховки болот, оконтуренных изогипсами и другими линиями рельефа, светилось приятным ярко-зеленым цветом пятнышко величиной с пуговку, будто кто-то втихаря дорисовал этот знак карандашом поверх карты. Но не это было необычным и странным. Мерцающий значок словно выпирал из плоскости карты, как голограмма. Никак не прощупывался, не мешал и не пропадал. Трэш свернул карту вчетверо, прихлопнул по бумаге, посмотрел удивленно на Холода, вздохнул и снова раскрыл. На развороте по-прежнему маячило диковинное пятно. Оба недоуменно переглянулись и в такт цыкнули. «Охренеть! Чудеса!» Холод почесал щетинистый подбородок, сузил глаза, задумался. Трэш перевернул карту, осмотрел со всех сторон, попробовал изучить ее в тени, накрыв телом. Волшебство никуда не делось. А при упоминании рая вообще загорелось ядовито-зеленым светом, словно светлячок в брачный сезон. «Поди, рай это, а? Может, это его обозначение? Или врата здесь?» «Трэш, ну ты голова. Смотри, как реагирует на тебя». «Ага. Вот, блин, фокус туды-растуды его». «Так, на месте проверим, что это и откуда». «Немного осталось». Сталкер убрал карту, подхватил с камня вал и закинул за спину. «Ну что, дядя Денис, прощаться будем?» «Дядя, блин, по существу-то да, я тебе почти дядя». «Ха! Анжел, ты слышала?» – усмехнулся Холод и обнял Трэша. «Удачи, племяшка, и береги себя и малого. Не лезьте в дугу и близко к ней. Психотропы есть?» «Да, Игур кое-что дал, на всякий пожарный. Я же избранный, мне пофигу дыхание дуги. Ты мне это, брось эти хохмы, не хватало тебя потерять перед самым финишем. Я что потом бате твоему скажу? Он меня на курево пустит, если с тобой что-то не то. Вы тут не задерживайтесь, и чтоб все пучком, будьте». «Работаем, паря». Трэш помахал Фифе, свистнул, глядя на елки холма. Где-то там залегла Злата, искусно маскируясь от врага и осматривала округу. «Правильно, если Трэш ее не видел, значит и противник тоже». Сталкер поднял руку в приветствии, надеясь, что снайпер видит его, послал воздушный поцелуй и взглянул на спецназовца. «Спасибо, Холод, я пулей, и жду вас там живыми и невредимыми». Холод кивнул, проводил бегущего сталкера взглядом, затем вскинул винтовку, поправил абакан на плече и побежал к исходной позиции. Ему сейчас предстояло пострелять. И не только ему. Глава 12. Близость дуги ощущалась во всем. В монотонном гудении в воздухе, словно недалеко находился действующий аэродром тяжелых бомбардировщиков, преобразившейся местности, множестве аномалий и, к общему расстройству путников, большом количестве мутантов. Поросшие дремучим лесом сопки слева и обширные чащи на севере справа зажали между собой огромные по площади болота с многочисленными островками. Ни одного жилища, ни колков, где можно укрыться, ни троп, ни дорог. Путники видели около десятка белесых столбов, верхушки которых терялись в низких облаках. Дистилляты – аномальное образование, про которое говорил Гур, напутствуя сталкера перед походом. День клонился к закату, а ночевать попросту было негде. Трэш заметался, но пока свободно пропускающая в себя аномалия не попадалась. Очевидно, местная живность знала про свойства дистиллятов и активно их использовала. Малой в большом модуле специфика в трофейных параллаксах с двумя стволами выглядел гномом-воином из скандинавских сказок. Он стойко переносил трудный рейд наравне со взрослыми, его не сломили потери друзей и тяжесть груза. За все время он ни разу не издал ни звука, ни захныкал, а только послушно внимал командам старшего. Только что мимо них от дуги прошло трое сталкеров. На мужиков было больно смотреть, изможденные, молчаливые, в обносках и почти без снаряги. Они часто останавливались и приседали на отдых, стараясь не смотреть назад. Обросшие, смуглые, понурые, завидев Трэша и Малого, вроде и обрадовались, но как-то равнодушно и излишне холодно. Трэш шепнул парню, чтобы тот страховал тыл, а сам приблизился к уставшим бродягам. Из разговора выяснилось, что их отряд в полтора десятка человек неделю изучал этот сектор. Пришли в поисках артефактов и диковинных растений, а также внести изменения на карты и единственный навигатор. Топосъемка, к сожалению, не удалась. Невиданные доселе аномалии, странные существа, похожие на фантомов, мутанты, недавняя вспышка, трясины. Большие лужи старательно скрывали свои секреты и не желали пускать непрошенных гостей. Утром пришлось пристрелить превратившегося в зомбака командира, попавшего под влияние дуги. Оставшиеся трое вовремя увернулись от мерцания и ментального удара огромной арки. Сталкеры едва ли не без ценок предлагали различные артефакты в обмен на продукты, оружие и медикаменты. Готовы были отдать все. Трэш почесал затылок, сжал зубы, сочувствуя соратникам, и поинтересовался, нет ли среди их добычи артефакта роса. Не оказалось. Из предложенных диковинок выбрал слезу и чакру, подозвал малого и отвалил беднягам три военных аптечки, пару сухпайков, фонарик, нож, спички, карабин ренегата с тремя обоймами, трофейные мачете и пистолет. Сталкеры обрадовались неслыханному богатству, благодарили и клялись вечной дружбе. Трэш не стал загибать большую цену, помня, что сам вскоре может оказаться в таком же положении. Про стражи и врата сталкеры ничего не знали, как и про военных. Заслышав слово «рай», вообще чертыхнулись и принялись с негодованием плеваться. Какой в этой дыре рай? Кругом смерть и пустота. Тепло попрощались и разошлись с миром. После беседы Трэш хоть немного представлял некоторые нюансы этого района, пометил на карте границы воздействия дуги, скорректировал маршрут. Стоя на небольшом холме, они с малым долго провожали понимающими взглядами троицу искателей, пока те не скрылись в кустарнике. «Ничего, малой, все будет пучком, прорвемся», – сталкер подмигнул и потрепал мальчишку по голове. Ноша стала легче. Они поправили снаряжение и потопали дальше в пугающую неизвестность. Параллаксы автоматически перенастраивали солнцезащитные свойства на ночное видение, нисколько не ухудшая качество зрения и контрастность. Темнота быстро опустилась на землю, сократив обзор. Чаще начали встречаться и жуткие диковинные твари. Трэш, понимая, что нужно срочно искать свободный дистиллят, подгонял малого. Дуга в 3 километрах от них немного успокаивала своим свечением, позволяя рассмотреть большие лужи. Одна за другой на черном небосводе загорались звезды, хоть немного радуя странников. Луну скрыло непонятное черное облако у горизонта. Шум звуков многочисленных газовых фонтанов и крики живности чередовались с воплями из леса позади путников и далеко разносящимся скрипом могучих сосен. С востока и севера нет-нет да раздавались одиночные выстрелы. В такие моменты Трэш задумывался о дальнейшей судьбе оставленных в заслоне товарищей. И Злата. Образ девушки постоянно вставал перед глазами, и этот факт удручал сильнее всего. Когда под ногами зачавкала болотина, настроение путников вообще упало. Редкие подбадривания Трэша «Ничего, выберемся» или «Всего-то делов добраться вон до того дистиллята» не придавали уверенности. То тут, то там плескалась в грязной воде какая-нибудь тварь, резали слух рычания или предсмертные стоны, а черная жижа под ногами грозила неожиданно развернуться и навсегда забрать в свои недра. После того, как из хлюпающей густой субстанции выскочила змея и впилась в мокасин сталкера, к счастью, не сумела прокусить обувку, а на малого прыгнул мутант-головастик, Трэш пришел к выводу, что нужно лучше заботиться о безопасности. Тварь в форме огромного головастика вцепилась в оболочку специфика, но не смогла ухватиться прочнее и плюхнулась обратно. Ее тут же прикончил опомнившийся сталкер. До ближайшего островка со спасительным белесым столбом оставалось 100 метров. 100 метров по все углубляющейся низине, заполненной омутами, выходящим на поверхность болотным газом и зверьем. И их нужно было как-то миновать, чтобы провести ночь в относительном спокойствии, набраться сил, а утром двинуть на поиски врат. Загадочное пятнышко на карте не исчезало, до него оставалось около 3 миль. И тут Трэш вспомнил, как Гур шел через болото. Он вынул из контейнера спецпояса изоприт и, держа его в перчатке левой руки, сунул в воду. Вмиг дно болота под ногами дрогнуло, словно где-то глубоко пронесся локомотив метро, еле заметная светлая дорожка пролегла от путников до ближайшего островка с дистиллятом. Малой вскрикнул от неожиданности, открыл недоумение рот и осклабился. «Супер! Как там, в зыбучих песках? Ништяк! Можно я первым? Валяй!» Трэш убрал артефакт и встал на твердь спасительной гати, подтолкнув парнишку. «Смелее, чувак! Отель на болотах ждет нас!» Они зашагали по затянутой тиной поверхности воды, петляя между темными окнами омутов, воронок и пузырей газа. Кругом бесновались различные подводные твари, норовя кинуться на наглых и удивительно везучих людей, присмыкающиеся, членистоногие, земноводные, булькая, хлюпая и скрежеща челюстями, пытались укусить, ужалить, проткнуть и обжечь. Но все же путь, проложенный изоплитом, отгораживал идущих от кошмаров ночи, с каждой секундой приближая спасительный берег. Остроносый пепельного цвета чибис, размерами и формой напоминающий воздушного змея, пронесся между двумя странниками и впустую клацнул клювом в воздухе. Малой опешил, а Трэш чуть не соскользнул с дорожки. «Чё за хрень? Атас, какая нафиг разница? Давай живее, малой!» Оба припустили по тропе, громко шлепая и поднимая тучи брызг. По краям бурлили и вспенивали болотину какие-то твари. Комары густой стаи зависли над людьми, но вдруг резко свернули. Трес достал из ячейки контейнерного пояса чакру. Она не убивала москитов, но отпугивала многих мутантов. В загашнике еще была и желчь лисоеда, но ее достать из рюкзака сталкер уже не успел, да и приходилось беречь жидкость для ночевок. На мягкой земле островка беглецам тоже не дали расслабиться. Трэш с острой слегой наперевес, малой, сменив автоматом кипарис, смотрели в одну точку и пытались совладать со страхом. На той стороне острова за столбом дистиллята зависло в воздухе несколько полупрозрачных желтоватых фантомов, все огромной величины с явно недобрыми намерениями. «Капец нам, огонь есть?» – прошептал малой, поднимая оружие. «Зажигалка только, факел некогда сооружать», – пробурчал Трэш, вынимая предательскую дрожь. «Пули не возьмут». «Не пали зазря. Бежим? Куда? Стой! Надо что-то...» «Эй, вы куда? Эй, уроды, мать вашу, стоять!» – заорал малой и дал очередь из автомата. Пули прошили их насквозь и не принесли вреда, но двинувшиеся было на людей фантомы на миг замерли. «Чакра чё, молчит? Не берет их?» «Ага, стой! Ныряй в дистиллят с ручняком! Слышь?» – Трэш толкнул пацана, но тот встал как вкопанный. «Ты ж говорил, что туда только один влезет, а ты?» «Ты же потом не сможешь ко мне попасть». «Нет, я с тобой». «Вали быстрее». «О!» – сталкер бросил мимолетный взгляд на пояс с контейнерами. «Попробую ауры, она же правит воздухом, а эти уроды не пешие». Пятясь от наступающих призраков, он принялся дрожащими пальцами выуживать артефакт Южного форта. Нервно рвал фольгу, обжег палец правой руки, схватил священную диковинку левой в перчатке и вытянул перед собой. Ничего не произошло. Голубое свечение приятно грело руку и взгляд. Артефакт завораживающе вспыхнул. Но фантомы, изменяя форму и сверкая переливами, перестали двигаться, вновь повиснув на одном месте, застонали, завыли. Один попытался обойти по краю островка, но застопорился в 2 метрах от Трэша. Сталкер, ощутив давление на сознание, до крови прикусил губу и, играя желваками, подкинул ауру на ладони, затем мысленно озвучил просьбу – очистить воздух. Тотчас вокруг артефакта выросла лиловая сфера, и мыльный пузырь гигантской величины, в секунду охвативший островок, неожиданно громко лопнул. Вместе с ним исчезли фантомы, гудящие над головой комары, все еще порхающие вокруг чибис-мутант, а столб дистиллята искривился, закрутился в спираль и стал похож на исполинскую воронку. Туманный смерч несколько мгновений гудел и извивался, затем медленно вернулся в первоначальное состояние, став цилиндром диаметром в 2 и высотой в 100 метров. Трэш криво улыбнулся, посмотрел на шарашенного малого, подмигнул. «Понял, ёксель-моксель, где раки зимой? Все, я теперь понял все. Природа на нашей стороне. Биом охраняет и бережет нас. Теперь все в наших руках. Только с умом. Так, осматриваем остров, аномалию не трогаем. Готовим ночлег и перекус. Вперед!» Они изучили пятачок мягкой земли в форме равнобедренного треугольника с единственной куцей метровой березкой, пучками низкорослого камыша и покрывалом белоснежного багульника. Голубика, усеявшая 3 островка, пришлась обоим по вкусу. Сфагнум пошел на растопку костерка, который взбодрили 2 таблетками сухого спирта и камышом. Этого хватало, чтобы разогреть в жестяном контейнере кашу и вареные бобы. 2 сухаря, яблоко и горсть изюма дополнили ужин. Чай из кубика с добавлением собранного на островке брусничного листа оказался очень вкусным. Ночь обещала быть уже не такой опасной и не холодной. Болотные испарения были теплыми. Когда костер затрещал и вспыхнул синеватым огнем, Трэш снова вспомнил про знахаря и проводника. «Гур, красава! Метан же можно для огня использовать. Он научил меня на куцом болоте». «Это которое недалеко от западного форта? Ты и там ночевал?» – спросил малой, ловко орудой ложкой и облизывая жирные губы. «Да, там. Блин, где ты сейчас, старик? Как твои дела? Жив ли?» Тьма больших луж ответила томным призрачным голосом. «Жив ли?» Трэш вздрогнул, потянулся к оружию, даже очки сдвинул на лоб. До боли в глазах всматривался в очертания берега, потом взглянул на спутника. «Ты тоже это слышал?» «Что? Голос?» «Ага», – непринужденно ответил паренек и стал снимать обувь, чтобы просушить ее у костра. «Не понял. Ты серьезно или у меня глюки?» «Туза вроде я не...» «Так это же болото. Тут всегда голоса и звуки. Говорят, Лешак ворчит, кикимора ноет, водяной зовет, да болотник ухает, отваживает. Малой спокойно подбрасывал в костер пучки мха. «А, ты про это?» «Напугал. Я думал, кто-то с берега нас зовет». Сталкер все еще недоверчиво посмотрел в темноту и поднялся. «Потыкаю дерн, может, где скважинку пробью газовую». Он прошелся по острову, слегой протыкая землю, но подпочвенных залежей сметаном нигде не обнаружил. Легкая газовая поземка под сгнившими пластами растений не годилась для разжигания огня. Придется шнур желчный тянуть, как Гур показывал, иначе все твари приползут сюда. Ты же аурой сработал, какие нафиг твари? А, о, точняк. Нужно убедиться в этом. Сейчас бацаю. Трэш вышел за область действия невидимого купола, переступив границу суши и воды, и тут же к нему стремилась туча комарья. Он снова нырнул обратно, оглянулся. Москиты отпрянули и вернулись на прежнее место. Ясно, доказательство от противного. А ты малорик, пацан, смышленый. А то, я еще и вязать умею, крестиком. Оба заржали, качаясь из стороны в сторону. Трэш аж прослезился. Крестиком, ишь, умора. Так, ладно. Аура и изоприт здорово помогают. Нужно беречь их, как зеницу ока. Давай готовиться ко сну, но не забывать о том, что нас окружает. Нужно перебрать и подготовить оружие, заготовить факелы, очки, артефакты. Продумать утренний маневр по выходу из этой гостиницы. Трэш ткнул пальцем в столб дистиллята и вообще с болота. Да и дуга сработать любой момент может, а слепым котенком стать не айс. Согласен? Малой кивнул, возле костра поправил портянки и обувку, от которых струился порог. Встал, поднял тычку рогатину, взялся за нож и занялся изготовлением факела. В ход пошли проволока, кое-какое тряпье, ворох мха и сухой травы. Трэш проверил вал, бумеранг, штык-нож, не требующий заточки, трофейный автомат и пересчитал патроны и магазины. Затем вынул чакру и спрятал ее в пучке гнилой травы. Арт стоил на блошинке дорого, примерно как месячный объем провианта, либо хороший ствол с тройным боекомплектом. Ауру сталкер уложил в открытом поясном контейнере и закрепил, чтобы она не выпала во сне. Изоприт спрятал подальше в рюкзак, надеясь, что утром спасательная тропинка еще останется на месте. Тщательно осмотрел кипарис малого, отложил в сторону, натянул параллакса и обошел островок по периметру. Долго изучал окрестности, любовался сиянием дуги, звездами и что-то шептал. Малой прислушался, собирая второй факел. «Ты зовешь меня, я это чувствую. И я иду к тебе. Смотри, нам нужно, вот видишь, скоро». Сталкер уставился на тонкую розовую полоску горизонта на западе, замер, застыл, будь то огарк на опушке леса. Ему оставалось до цели всего чуть-чуть, и сейчас как никогда захотелось увидеть старика, ощутить его рукопожатие, заметить улыбку, запрятанную в седых усах и бороде. А самое главное, чтобы Гур присутствовал на финише при встрече Трэша с отцом, и его восторженные чувства слились с общей радостью. «Трэш?» «Да, ага, малой?» Сталкер встрепенулся, рукавом куртки протер лицо, попытался весело взглянуть на попутчика. «Ты знаешь, мы с тобой сейчас, как несколько дней назад, с Гуром, также торчим на болотах, устраиваем ночлег и строим планы. Все повторяется, малой, все повторяется». Они встали рядом, подмигнули друг другу и, набрав легкие воздуха, смело шагнули внутрь дистиллята, потому что так советовал и учил Гур. Сами бы они ни за что не полезли в странный белесый столб, доселе неизвестной диковинной аномалии. Странное ощущение, как будто в праздник находишься внутри фонтана на городской площади, только вместо водяных брызг тело охватило дуновение легкого ветерка. Марево туманной субстанции вокруг почти не скрывало окружающего пейзажа и позволяло наблюдать за происходящим. А здесь внутри было сухо, спокойно и тихо. Ни гула аномалии, ни звуков болота, ни его духоты. В тесноте да не в обиде, так, кажись, говорят. Трэш кивнул малому, чтобы он первым устраивался ко сну, сам снял вал, рюкзак и начал прикидывать, как ляжет. Заснули удивительно быстро, несмотря на тесноту. Аномалия отель надежно защищала их от внешнего мира и от темных незримых щупалец, уже тянущихся к путникам со всего болота. Противника сдерживали сколько могли. Злата в одиночку держала сложный фланг, поэтому ей срочно требовалась помощь. Холод не мог оставить выход из низинки, так как он оставался главным путем для врага. А вот скалистый фланг Фифы был труднопроходим и надежно изолирован. Обстрел с двух сторон принял затяжной характер. После этого неприятель попытался обойти обороняющихся и одновременно ударить из лога. Но Злата не дремала и сняла обоих карателей, крадущихся опушкой леса. Чащоба проснулась от шума боя. Деревья шумно зашелестели, в зарослях зашипело и взвыло зверье, нарастающий гул усиливался и страшил Злату, залегшую рядом с опушкой. Она заранее предусмотрела пару запасных позиций и теперь выжидала удобного момента. От валунов на склоне лога застучал пулемет и появился гранатометчик. Девушка-снайпер успела всадить пару пуль в тяжело вооруженного бойца и быстро по-пластунски отползла в сторону. Через 3 секунды враг оклемался и дал залп. Елочку, куст боярышника и камни бруствера смело взрывной волной. Пятачок земли мгновенно выгорел и задымился. У Златы заложило уши от близкого разрыва, но она тут же снова открыла стрельбу. Черные тяжеловесы вмиг исчезли, но причиной тому явилась уже чащоба. Корни крайних деревьев, с треском разрывая почву, поползли к людям, обвили их, утащили к опушке, через минуту бойцы-каратели с криками ужаса пропали в недрах леса. Вскоре оттуда послышалось победное рычание зверья. Злата вытерла вспотевший лоб, резко и шумно выдохнула, пытаясь совладать с дрожью, и начала перезаряжать СВУ. Сбоку раздался свист. Холод перенаправил Фифу на помощь снайперу. А сам, перебегая с места на место, посылал короткие очереди в сумерки лога. Оттуда нестройно отвечали, пули с визгом буравили каменистую землю и щелкали по валунам. Сводный отряд нападавших опять разделился и попытался взять врага в клещи. Для этого по флангам побежали пары стрелков, а луг снова наполнился грохотом обстрела. Скалистый край не позволил бандитам маневрировать, неосторожного ренегата скосила Фифа. А опушка леса по-прежнему пугала людей движениями и шумом. Строй рассыпался, чем и воспользовалась троица защитников. Веручные гранаты, одна подствольная и залп из стволов откатили волну штурмовиков. Холод перезарядил подствольник и магазин автомата, заложил у подножия валуна кубик тротила, замаскировал его пучком травы и горстью гравия. Потом дал знак девчонкам на отход к западному холму. После этого и сам ретировался, расположившись между напарницами с интервалом в 15 метров. В стане врага царил хаос. Стоны раненых, мат, бряцанье оружия, команды, топот ног. Контуженный взрывом Фалк обнимал голову и молчаливо открывал рот, как выброшенная на берег рыба. Шрек возился с не вовремя заклинившим пулеметом, за что его крыл 3-этажным матом Шток. Булит пару раз пнул лежащего товарища, сбежавшего с рубежа, в ответственный момент. Серый демон молился, отдавая последние почести 2 собратьям, лежащему его ног. Связь со штабом отсутствовала. Чащоба справа проснулась и тянула щупальца к логу. Противник твердо засел на той стороне и не желал сдаваться. Да еще и заметно потемнело, а ночевать в этих страшных местах очень не хотелось. Потоки грязных ругательств оглашали ложбину, а граната из подствольника холода внесла дополнительную сумятицу в ряды боевиков. «Если еще раз твой говнюк сбежит с поля боя, я сам лично ему кишки выну, ясно?» – бросил Шток Булиту. «Я с говнюками и тварями воевать бок о бок не собираюсь». «О, слышь, охолонись, черненький! Я понял, понял!» «Только последняя фраза твоя уже явно лишняя. От такого же слышу, мля. Чё? Кончайте брань свою, братья. Негоже сейчас. Да иди ты!» Настроение в сводном отряде упало ниже плинтуса. Послышались недовольные бурчания и визгливые предложения сматывать удочки. Срочно требовалась общая встряска. Эта мысль пришла Штоку. Командир черных карателей отошел на всем видное место и обратился к народу. «Алё, друганы! Короче, так, бойцы. Из форта поступил приказ о продолжении атаки и уничтожении сталкеров. Что? Да-да, я смог связаться со штабом, ваш атаман, фараон и нумизмат, и полковник желают нам победы и скорого окончания рейда. Утром к нам вышлют на подмогу около 50 бойцов, а самое главное, за ликвидацию тех уродов объявлена награда всем участникам. По артефакту нарыло. А еще тому, кто лично завалит хотя бы одного врага, положен А-сертификат на право отдыха и шмона города Энска под куполом. Ну, вы сами знаете. Разношерстные братья восторженно загудело, обсуждая призы. Появились улыбки и понимающие кивки. «Ты че мелешь? Какие плюшки ты им наобещал? Они же потом порут тебя на хлястики, когда поймут, что это лажа!» – прошипел сбоку Булит. «Заткнись! Пока что ты сам ничего лучшего не смог предложить. А это хотя бы ненадолго подзадорит этот сброд. Нужно идти в бой, так что собирай свое отребье и выступаем через 3 минуты. «Я согласен с братом Штоком», – шепнул Серый. «Нужны встряска и обещание пряников, иначе дело пахнет тухлым». «Ну смотрите, компаньоны, мля, как бы потом самим пряниками не стать на хороводе». Булит сплюнул и пошел к ренегатам. Через некоторое время Лок снова огласился пальбой, криками и матом. Очередная атака началась. А потом были еще 3, пока от сводного отряда не осталась половина. Особенно подпортил успех нападавших ловушка со взрывчаткой. Когда они все же смогли вылезти из ущелья и заняли поляну, меткий выстрел холода по замаскированному кубику тротила окутал сектор облаком дыма, разметал противника и деморализовал его, не говоря уж о потерях. Однако обороняющиеся уже истратили почти все боеприпасы, да и враг пристрелял последние позиции. И тогда троице с раненым в руку командиром пришлось отходить и искать более выгодный рубеж. Темнело. Ночь могла стать либо последней в жизни всех участников боя, либо подарить шанс на успех и отдых. Утро следующего дня началось с позитива. День обещал выдаться исключительно важным и особенным. Выполз настолько плотный вязкий туман, что он казался осязаемым, однако быстро рассеялся. Болота молчали, изредка тихо булькая. Трэш потянулся, выпрямляя скованные онемевшие конечности, но тут же спохватился и замер. Ведь если из оболочки дистиллята высунуться, то обратно уже не попасть, да и саму аномалию можно испортить. Тело непослушно выпрямлялось, скованность не покидала, нос заложило и чуть побаливали уши. Наверное, сквознячок постарался, и бандана не помогла. Еще простуды не хватало летом. Пипец, ну и ночка была. Поспал, как князь Гвидон в бочке. Он протер глаза, пытаясь понять, где находится и почему нет столба дистиллята. Из-за пелены тумана сталкер не сразу разглядел его отсутствие. То ли все-таки они сами нечаянно выключили его во сне, то ли утро и встающее солнце растворили аномалию. Теперь следовало принять меры по обеспечению безопасности, тем более в сторонке усиливался плеск жижи и послышались голоса. Трэш вскочил и пнул стопу малого, тот только недовольно пробурчал и скривился. Сталкер снова потряс парнишку, зажал ему рот и жестом привлек внимание. Через несколько секунд они во всеоружии встречали непрошенных гостей, топающих прямо по топи. 4 смутных силуэта постепенно вырисовывались из молочного тумана, шли вереницей и тихонько переговаривались. Стало ясно, что люди воспользовались вчерашней дорожкой, проложенной изопритом, и сейчас беспрепятственно подбирались к островку. Как только первый из них в грязной серой рясе, с посохом в руке и карабином за плечом, ступил на влажную землю, Трэш оторвал щеку от приклада вала и крикнул. «Гур, ты что ли? А кто ж еще? Собственной персоной», – ответил старик, выбираясь на пологий холмик, раскрывая объятия. «Здорово, что ли?» Трэш опустил ствол автомата, подмигнул сидящему на корточках малому и, расплывшись в улыбке, воскликнул. «Ура! Мать вашу, как же долго ты добирался, старче!» Он кинулся к знахарю, чтобы схватить его и облапить, радуясь встрече, но Гур остановил сталкера в метре от себя. «Обожди, пока нельзя лобызаться. На нас камышовая мокрица. Она ядовита и ждет, к кому бы еще прилипнуть. Ты серьезно, старик? Че за хрень такая? Не слышал». Удивился Трэш и встал как вкопанный. «Местная зараза. Сейчас мы ее снимем и потом уж наздоровкаемся». Гур отошел в сторонку, и Трэш смог разглядеть его спутников. «Холод! Ты!» Сталкер подскочил на месте и восторженно заголосил. «Фифа! Злата! Вау! Живые! Класс! Как я рад! Как?» Тут подскочил и малой, расплывшись в широченной улыбке, но, помня о предупреждении старика, обниматься не спешил. Все 4, устало улыбаясь, восстанавливая дыхание, повалились на дерн, стали разминать конечности, оттирать специальным раствором болотную грязь с одежды и обуви. Трэш и малой крутились рядом, засыпая путников вопросами, вслух радуясь встрече и норовя задушить их в объятиях. Прибывшие вяло отвечали и отмахивались от товарищей, как от назойливых мух. Нечленораздельно сообщали о бое, тварях леса, поиске беглецов и трудностях пути. Гур что-то бурчал под нос, работая смоченной в растворе кисточкой. Все крутились, внимательно оглядывая болото вокруг островка. «Да все пучком, братва. Тут никого, все спокойно. Мы даже переночевали здесь. Как вы? Как выбрались из ущелья? Гур, ты-то каким ветром так быстро тут оказался?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Малой скакал возле холода, нежно и преданно заглядывая ему в глаза, и не понимал, почему командир прячет их, старается не смотреть прямо, чем-то встревожен и удручен. «Изоплит, видать, помог вам», – отозвался Гур, выжимая полы рясы и тряся широкими рукавами. «Конечно». Трэш взглянул на светлую дорожку под водой, которая уже начинала растворяться в черной грязи топи. «Без него и ауры нам бы здесь было не сдобровать. Ты все-таки нашел ауру?» Малой сбацал красиво, спас тотем из захваченного форта, только мужиков потерял. Холод вон знает уже. «Гур, ты-то как? Росу достал? Принес?» Старик застыл в немой позе, зыркнул на холода, затем на девушек, вдруг напряженно уставившихся на старшего. «А что, у тебя разве ее нет?» «Кого? Росы?» Трэш нахмурил лоб и в недоумении выпучил нижнюю губу. «Ты же должен был ее из северного форта выкрасть. Сам же говорил. Ты что, не взял арт из тотема? А ты что, разве не нашел другую росу? В паде же не одна хранится. В тотеме северного. Вот ёкарный бабай. Остальные-то хоть у тебя?» Гур не на шутку сполошился, лицо его стало мертвенно-бледным, руки затряслись. «Я? Да где ж я возьму ее? Чай на блошинке не лежит на прилавке, в магазине не купишь. И запрет, и аура у нас, спрятана надежно, тайник тут, рядом», — медленно пробормотал сталкер, сам еще не понимая, зачем он так поступил, но интуитивно чувствуя какой-то подвох. «Где тут? Вы спятили? В болоте тайник делать?» – начал холод, но его перебил Гур. «А искра где? С тобой?» «Какая нафиг искра? Тоже арт? Вот ядрит твою налево!» Старик рубанул воздух сухой ладонью, лицо его преобразилось и стало злым. «Ты и искру не нашел. Как я теперь? Мы будем врата искать и армаду!» Гур запнулся на полуслове, отвернулся, явно что-то обдумывая. Физиономии остальных говорили, что цирк уехал из-за смерти клоунов. Трэш закусил губу. Неожиданная мысль пронзила его мозг. Он обхватил голову руками, сделал шаг к воде, второй. Малой зыркал то на него, то на товарища и не понимал половину услышанного. Где-то недалеко раздался впреск, потом заунывный стон эхом прокатился по большим лужам. Так нудят только зомби. Еще их не хватало. «За вами хвоста не было? Зомбаков не привели на наши головы?» — вдруг спросил Трэш, полез в карман, тут же ощутил за спиной шорохи, но не обернулся и достал бинокль. «Волки были, бандиты были, свинорыл. Зомби не видели», – отозвалась Злата. Трэш медленно вел окуляром, прижав его к глазу, и рассматривал смутные очертания Мари в почти рассосавшемся тумане. Вдруг он почувствовал неприятный озноб между лопаток, коленях и затылке, будто смерть дыхнула ему в спину. Все так же, не оборачиваясь, прошептал: «Злат, а что ты не поцелуешь меня? Не обнимешь бойфренда? Все-таки любили друг друга. Зверенышем на мне скакала. Так хорошо было нам вдвоем. А сейчас как зомби сидишь и не ластишься. Или не соскучилась?» «Ну, что ты, милый, я просто дико устала. Трудный поход, тебя потеряла. А то исчез, как призрак. Я тоже соскучилась. Мне тоже было хорошо». Трэш проглотил ком в горле, поерзал плечами, сделал шаг в сторону вдоль кромки тины. Свободная от оптики рука опустилась к поясу, легла на бумеранг. «А как вы, уставшие от ночного перехода, в полном тумане, рано-рано нашли нас? Наш остров, невидимую тропу, даже я, следопыт со стажем, и то бы не смог». «Догадались», – сухо ответил Гур, шебурша складками рясы. «И по запаху. У меня же чутье». «Да и ты же мне сам сказал при расставании, что будешь ждать здесь», – подсказал холод, вынимая пистолет. «Что-то мне эти зомби не нравятся. Может, это и не зомби вовсе?» Стон с берега действительно превратился в свист, больше похожий на предупреждающий сигнал. Трэш впился взглядом в окуляр бинокля и вздрогнул, затем, услышав позади приглушенный стон, сложил кисть правой руки, коснувшийся острого края бумеранга, в странный жест. Большой палец поднял вверх, затем ткнул им в куртку, а указательный направил в бок, туда, где крайне стояла Злата со своего наперевес стволом к сталкеру. Все произошло так быстро и неожиданно, что спустя много времени Трэш еще не раз удивлялся неприятному эпизоду своей жизни, когда он был на волосок от смерти. Он сделал кульбит в сторону, одновременно выхватывая из-за пояса острое метательное оружие, перекувырнулся в бок, ушел с линии огня и запустил бумеранг. Снова перевернулся, припал к земле, уменьшая область поражения тела, выхватил штык-нож и перекатился обратно. Злата выронила винтовку, опустилась на колени и мягко повалилась на дерн. Теперь из ее симпатичной мордашки торчала полоска бумеранга, разрубившего череп и окрасившего голову в красный цвет. На вытоптанном мху валялись Фифа и Холод с дырками в головах, а Гур с кровавой точкой во лбу и струйкой крови, терявшейся в седых усах и бороде, оседал с ножом в руке позади ошарашенного малого. Паренек зажал уши ладонями, скрючился и качался, словно тростинка на ветру. С берега вновь раздался свист, уже больше похожий на человеческий. Сталкер медленно поднялся и побрел к рюкзаку и валу. Плечи безвольно опустились, будто на них давила тонна непомерной тяжести. Апатия клонила к земле, хотелось растечься в лужу и больше никогда не вставать. Малой, как зомби, закатив глаза, продолжал качаться и стонать. Трэш вынул из-за плит, ногой надавил на мертвую руку Холода, удостоверяясь в его кончине, шагнул к воде. Вскоре по новой гате к острову мчались люди. Сталкер знал их и даже лучше, чем кого-либо в паде и вообще в этом мире. Устало плюхнулся рядом с малым, отбросил ногу убитого старика и обнял схлипывающего мальчишку. «Ну тихо, тихо, все уже позади, все хорошо, больше этого не повторится. Слышь, все, все». Он отвернулся от малого и посмотрел вперед. К ним приближались пятеро – Гур, Холод, Фифа, Злата и еще один человек в темном балахоне с умой на боку и посохом в руке, резвые, довольные, жизнерадостные. Не такие, как их предшественники с приставкой «лже», а настоящие и действительно родные. Лето в паде коренным образом отличалось от теплого сезона вне ее. После судного дня на глобально теплеющей планете стало жарко и душно. Зимы не приносили опустошенной земле должной прохлады, так ожидаемой оставшимися в живых. Весна вообще слилась с летом и осенью, размыв границы климатических зон и времен года. В общем, появились только два периода – зима и лето. Причем зима больше стала похожа на весну в прошлом, теплую, почти без снега и с ярким солнцем. Лето же вообще превратилось в сезон жары. Зной испепелял землю, водоемы высыхали, а животные сходили с ума от жажды. И если леса еще сохраняли прохладу под громадными кронами, то болота пади стремительно высыхали, зарастали и превращались в необъятные кладези торфяников. Большие лужи, будучи самым огромным болотом пади, сужались, мелели, обнажая повышающийся рельеф и превращая его в многочисленные островки. Не желали расставаться с родными пенатами и жителей топи. В числе их оказался болотник, живущий здесь многие годы прямо в сердце больших луж. Местные жители называли его болотняником, но те немногие, кто знал его ближе, обращались к нему по имени – болотник. Широкое желтоватое лицо с бородкой клинышком, крепкие мозолистые руки, сутулость, щербатый рот и грубоватый с хрипотцой голос придавали ему образ умудренного опытом и невзгодами колдуна, старца, ведающего многими тайнами. Его небольшая ветхая хижина на сваях из ржавых труб магистралок, наполненных бетоном, стояла в километре от леса, всегда сокрытая от любопытных глаз туманной завесой топей. Зеленоватый болотный газ, выбираясь наружу, создавал оптические иллюзии, днем миражи, а по ночам красивые мерцающие сполохи. В теплые темные ночи большие лужи светились бледно-голубоватыми огоньками, выписывающими в воздухе сложные траектории. Ходило поверье, что это души погибших людей или болотные духи, но на самом деле их возникновение объяснялось, скорее всего, спонтанным возгоранием выделяющегося из болота газа, гниющими растениями, фосфоресцирующими микроорганизмами, либо радиоактивными минеральными осадками. Теперь путники держали курс к домику болотника. Раньше эти болота чаще называли плавнями, поэтому многие недоумевали, почему местность именовалась большими лужами, а не, например, большими плавнями. С высоты птичьего полета окрестности действительно выглядели зеркальными, похожими на лужи. Но сейчас участникам рейда было не до красот губительных болот. Пыхтели, пугались, сыпали проклятия, вязли в жиже и ряске, отшвыривали случайных тварей, но упорно продвигались к центру трясин. Только двое, смахивая пот с лица и с трудом выдергивая ноги из зыбучей грязи, умудрялись разговаривать и делиться впечатлениями. «Самые опасные места – это мочажины», – кряхтя рассказывал позади идущему сталкеру болотник. «Они зыбкие и незаметные. Чаще всего между кочками темные открытые участки воды, иногда затянутые тиной. Вот они-то и есть смертельные ловушки, и одному из них никак не выбраться». А в остальном эти болота добрые и приветливые, тихие, спокойные. «Ну-ну», – проворчал Холод, орудуя вехой в такт движения. «Просто спальный район, ёптить. Рай». «Так и есть, солдатик, рай. Так его в поди кличут», – ухмыльнулся болотник, почти не работая черным посохом, украшенным резным орнаментом из непонятных символов и при этом уверенно шагая по воде. Со стороны он походил на апостола Андрея, гуляющего по воде. И сам старик, и его странный посох вызывали у Холода воспоминания далеких лет, того боя в разрушенном городке Зоны, ставший впоследствии анклавом. Тогда группе спецназа пришлось сначала штурмовать НИИ в Туманске, а потом оборонять его же от военизированной секты, мечтающей завладеть секретной установкой телепортации. В схватке с черным убийцей Инкогнито, кстати, так внешне похожим на болотника, Холод заметил точно такой же композитный шест, оказавшийся артефактом посох. Но и тот, черный Зорро, и посох канули в неизвестность, а пропавший в бою отец Трэш объявился снова только через год, чтобы опять исчезнуть из жизни Холода навсегда. Теперь этот диковинный посох вызывал воспоминания о командире и тех трагических эпизодах, о чем Холод поспешил сообщить вслух. «Это артефакт-посох», – пояснил болотник. «Все, что осталось мне от друга, в прошлом боевого товарища, сгинувшего в чреве армады. Посох не сгораем, не потопляем, сломать его тоже нельзя. А вот друг, кажись, все же канул в небытие. А друга не черным сталкером звали?» Старик застыл и повернулся к говорящему. Глаза его сузились, язык обрезал обветренные губы. «Да, верно. Когда-то его так называли. А еще черным убийцем, Бэтменом, идолом и святым карателем. Но для меня он всегда был Степаном. А что, знаком с ним?» «Да так, нет. Видеть видал, а близко не знал. И слава богу. А вот мой командир очень даже успел познакомиться. Да так, что сначала исчез с ним в бункере станции, а потом и вовсе сгинул. Так что судьбы и того, и другого, смотрю, очень схожи. Прямо спирали истории. Мироздание. Что? Ничего», – пробурчал болотник и пошел дальше. «Под ноги смотрите. С гати не сходите. А то, как слепые щенки псевдоволка ходулями своими мимо тычете». «Так это ты здесь свой в доску и сторожил. А мы люди сухопутные, пешие. Грязь месить не привыкли», – бросил в спину старика Холод, вытаскивая ходулю из жижи. «Господи, что это?» – вскрикнула Фифа, подскочив и подняв тучу брызг. Путники с трепетом рассматривали лежащий под толщей воды труп, сияющий, словно образ ангела с небес. Коричневое лицо юноши, без единого изъяна, открытыми желтыми глазами смотрело вверх, прямо на людей, руки скрещены на груди, синие ногти, нетронутые гниением кожа и одежда. Холод озвучил вслух пришедшую мысль. «А чего он это, как живой, и не гниет даже в топях? Дык мумифицирует плавни любого попавшего в них. Болото ведь на 90% состоит из воды с высоким содержанием гумусовых кислот. А такая среда, мил человек, замедляет рост бактерий, отчего утонувшие тела не разрушаются. Водичка холодная, почуяли уже? Наличие кислот в сочетании с низкой температурой воды и недостатком кислорода оказывает дубильное воздействие на кожу, чем объясняется темно-коричневый цвет. Таким образом, благодаря отсутствию кислорода и антибактериальным свойствам сфагнума, который является мощным консервантом, тела прекрасно сохраняются. Да уж, чудеса, да и только. Никто ему веки не прикроет. Кто это? Хочешь, прикрой ты ему, ехидно скривился болотник, поправляя балахон. Это сталкер Хор, он 2 года тут лежит. Спит. Чего? В смысле? Ну, ясен пень, вечным сном. Старик хохотнул и пошел дальше. Его какая-то царица упекла сюда, чтобы охранял эти места. Исида, кажись. Атас, египтяне уже сюда залезли, воскликнула Злата, протирая глаза. И кого от кого он тут охраняет, не выдержал малой. Меня, рай, врата армады, от всех. Никого сюда не нужно пускать, и так натворили уже дел, мир разрушили, время вспять повернули. Холод переглянулся с Трэшем и Гуром, знахарь кивнул и пожал плечами. На этом странности болотника не закончились. «Значит, говоришь, командир твой?» – отозвался проводник-болотоход, шагая дальше. «И что, ты его тут сейчас ищешь?» «Да, и он тоже», – Холод ткнул рукой в сторону Трэша. «Отца своего ищет». Старик снова встал, смотрелся в лицо молодого сталкера. Глаза ясные, чистые, откровенный прямой взгляд. Волевой подбородок, ровные черты лица, крепкая рука, уверенная поступь. Трэш тоже остановился и вцепился в болотника проницательным взглядом. «Похож», – констатировал старец, искоса посмотрел на Гура, хмыкнул, достал небольшой бурдюк с водой и отпил немного из него, только потом, уловив вопросительную мимику сталкера, продолжил. «Видный боец, хороший мужик». «Кто?» – Трэш еле разлепил сухие губы. «Я?» «Батяня твой, ёшкина кочеришка. Ты-то здесь при чем? Тебя не ведаю». «А, как? Старик, так ты знаешь его? Ты знаком с Никитой Топорковым, с истребителем?» Пролепетал Трэш, смахивая паутинку с лица. Теперь замерли все, боясь звуками заглушить ответ болотника и пропустить мимо ушей важную информацию. «Еще бы! Как же мне, местному старейшине Луж, и не знать Никиту? Только он давно не истребитель». Дед, предчувствуя фурор от его информации в рядах гостей, не спеша высморкался прямо в болотину, утер широким рукавом нос и сообщил. «Он – страж армады!» Все расположились в сенях, соединенных с жилой комнатой низкой аркой без двери. «Вот почему дедок сутулый такой, вечно пригибаться приходится», – подумал малой, разглядывая низкий потолок. Почерневшее дерево, гнилые потолки и щели в старой кладке. Казалось, хижина вот-вот сложится карточным домиком и навсегда похоронит гостей и хозяина. По стенам болтались на сквозняке пучки трав, мешочки с семенами и соцветиями, порошками, мазями, маслами. Запах нафталина перебивался хвойным, который ни с чем нельзя было спутать. Черные доски пола скрипели, дом шатался и жутко трещал. Старик ходил по комнатушке из угла в угол, доставал разные снадобья, готовил неприхотливый завтрак, а сам неустанно говорил и говорил. Трэш очень хотел услышать подробности об отце, но никто старца не перебивал, чтобы не обидеть и не разозлить, а то вообще чего доброго замолчит и ничего не расскажет. Поэтому терпеливо ждали окончания лекции болотника. Болото препятствует развитию так называемого парникового эффекта в атмосфере. Их не в меньшей степени, чем чащобу, можно назвать легкими планеты. Дело в том, что реакция образования органических веществ из углекислого газа и воды при фотосинтезе противоположна реакции окисления органических веществ при дыхании. И поэтому при разложении органики углекислый газ, связанный до этого растениями, выделяется назад в атмосферу за счет дыхания бактерий. Один из главных процессов, способных уменьшить содержание углекислого газа в атмосфере, это захоронение неразложившейся органики, что и происходит в болотах, образующих залежи торфа, трансформирующегося затем в каменный уголь. «Дед, извини, конечно, но жратеньки хочется, аж корежит всего», – позволил себе прервать старика холод. «Знаешь, сколько мы натерпелись в эти дни, особенно за прошедшую ночь, а теперь ты кормишь нас своими научными догмами». «Так и до сказок дойдешь. Вообще сляжем тут. С голоду окочуримся. Прошу прощения, хозяин». «Понимаю. Сейчас, обождите немного. Скоро будем харчеваться. А насчет сказок? В мифологии многих культур болото ассоциируется с плохим, гиблым, нечистым местом. Согласно славянской мифологии, на болотах обитает дух-хранитель, хозяин-болотняник. Это он пугает идущих через болото резкими звуками, вздохами, громкими причмокиваниями. Это он заманивает в трясину самоуверенных и беспечных, или наоборот, показывает безопасную тропу тем, кто относится к природе с почтением. Этот болотный человек и есть я. Только в далекие времена, еще до судного дня, мне дали прозвище «болотник». С тех пор охраняю большие лужи. А еще здесь обитают болотные кикиморы, лесавки, лешаки. Они заманивают путников в трясину, громко призывая о помощи. «А что, дуги недостаточно для охраны болот?» – шепнула Злата и густо покраснела, устыдившись собственной наглости и укоризненных взглядов товарищей. «Эх, девонька, недостаточно. Что дуга? Ее обмануть можно, изловчиться, пройти. И не обдурить старика можно, в конце концов попытаться убить. И стражи могут вовремя не прийти на помощь, если быть занятыми ходками по армаде. А тут нужна молва отворотная, да сказки страшные. И желательно подкрепленная реальностью. Ночью видели свечение? Вот. С давних пор людей пугало ночное свечение на болотах. Из-за расположения огоньков на высоте согнутой в локте человеческой руки их называют свечами покойника. Считается, что увидевший их получает предупреждение о скорой смерти, а несут их пришельцы с того света. Одни говорят, что огоньки на болоте – это призраки тех, кто украл у соседей землю, и в наказание их души бродит по болотам в поисках твердой земли. Другие верят, что это души детей, захороненных в лесах Пади, Есть те, кто считает, что гонти на болоте – духи древних воинов, охраняющих клады. А клад туточки один и самый важный. Болотник на миг замолчал, будто проверяя рентгеновскими лучами из-под мохнатых бровей порядочность гостей, затем продолжил. В одном из мифов о сотворении мира сказано, что болота возникли из выплюнутой изо рта черта земли, спрятанной от Бога. Ханты и манси, например, верили, что весь мир родился из жидкой земли, то есть из болота. А древние египтяне вообще считали, что пирамиды нужно строить на болотах, а не в пустынях. Но так как болот у них не было, точнее сказать, дельта Нила не подходила для этого по причине несвятости места, то пришлось им сооружать антенны эти бесовы на видном месте посреди песков на всеобщем обозрении. Эта наша армада спрятана так, что ни пилот самолета, ни гарпия не заметят ее сверху. Не говоря уж про путников на берегу плавней. В кельтской мифологии болота являлись вратами духов. В том месте, где кажущаяся твердой почва мгновенно уходит из-под ног, открываются врата в мир загадочных духов и божеств. Кельты приносили на болото жертвенные дары. А так-то они жили недалече от нас. В курсе этого? Народ не сразу понял, что это вопрос. Только Гур кивнул, почесывая шею под бородой. Холод потрогал ноющее плечо под кровавой повязкой и смутился от громкого долгого ручания в желудке. Жрать хотелось до умопомрачения. «Врата рая, армады. Это они и есть?» – спросил Трэш, и все снова уставились на старика. Болотник улыбнулся, в который уже раз пристально осмотрел сталкера и продолжил манипуляции по приготовлению лекарства для холода и завтрака всем гостям. «А ты, избранный, не зря тут оказался. И дело не в отце. Совсем не в отце. Эта армада зовет тебя. Что, не веришь? Сейчас все поведу и расскажу. Обождите». Старик жестом показал холоду развязать бинты, чем раненому стало усердно помогать Фифа, а сам, намешав в глиняном горшочке серый состав, отдал его рядом сидящему малову. «На, толки ее, пока пастой не станет. Скажешь, как готово будет». Сам прошаркал ногами по полу к маленькому фанерному столику и занялся едой. На предложение Златы помочь ему только усмехнулся и отрицательно помотал косматой головой. Вскоре от непонятного варева потянуло вкусным запахом. По просьбе хозяина Трэш метнулся наружу и принес воды из катки, на дне которой заметил слезу – артефакт, очищающий любую жидкость до состояния дистиллированной. Вскоре на двухкомфорочной плитке зашипел облезлый эмалированный чайник, а рядом с ним забурлила в кастрюле лапша. Какие-то специи и травки в лапше дурманили головы сидящих, вызывали спазм желудка и заставляли чаще облизывать сухие губы. На чугунной сковороде заскворчали ломтики картошки, которая позже казалась вовсе не картошкой, а таким же вкусным корнеплодом болотного растения пузырчатки. Малой постарался на славу, замесив снадобье нужной консистенции. Болотник промыл рану холода голубоватой водой, насухо протер и залепил ее приготовленной смесью. Сверху обмотал в один слой чистой тряпкой, объяснив, что ране нужно дышать, а мази сохнуть. Сели завтракать, хотя, судя по времени, трапезу скорее стоило назвать обедом. «Когда я ем, я глух и...» Старик взглянул на малого, облизывая ложку. «Нем! Я знаю эту поговорку!» – улыбнулся паренек, уплетая харч. «А еще каждый кулик свое болото хвалит. Вот!» «Всяк кулик, говорится, молодец, а это поговорка про меня», – произнес довольный старик. Заметив внимательный взгляд Трэша, хмыкнул и добавил. «Ну, а теперь ешьте и слушайте, гости дорогие, притчу об армаде и ее стражах». Болотник крякнул, почесал седую голову и начал рассказ.